Глава 6. Правящая божественными владениями. Изумрудный ветер ускорился, Элеонора и остальные стремительно удалились от центра небесной сферической кроны. В это же время божественная ткань, обмотанная вокруг шеи Зессии, плотно сжалась. Висящий на другом ее кончике бог смерти Анахем тянул ее на себя. Должно быть, он пытался оседлать ветер огненной росы. Он приблизился, и шею Зессии сдавил еще сильней. «А... старшая сестренка Зесси, сейчас я помогу тебе!» Энна Саона изменила угол крыльев, и точно парусное судно сместилось, ловко орудуя направление силы, которую ловила от ветра и протянула руки к ткани тюрбана. «Стой!» Вензель тут же обхватила ее руками и остановила. «Цель Анахема — ты, Энна Саона. Если ты бездумно коснешься ткани и размотаешь ее, то в следующий раз Анахем может связать уже тебя саму». «Но старшая сестренка! Энна Суона обеспокоенно взглянула на Зессию. Будучи не в состоянии нормально говорить из-за удушья, Зессия показала ей пальцами знак победы. «Я в порядке! Молодец, Зессия!» Элеонора схватила ткань и, слегка подтянув Анахема, уменьшила давление на шею Зессии. «Эорнес!» Вокруг Элеоноры образовался магический круг, из которого появились магические сферы красных, синих и зеленых цветов. «Вензель, Зессия, хватайте красные сферы. Они на 60 секунд увеличат вашу силу». Вензель и Зессия немедленно коснулись красных сфер. Едва они поглотили их, как все их тела целиком начали спускать красные частицы магической силы. «Целься!» В кончике пальца Элеоноры сфокусировался свет Аска. «Зессия, передай мне священный меч света», сказала Вензель. Зессия сразу же разделила Энхали и передала один меч Вензель. «Элигара и Метейн!» Девушки занесли над головой священные мечи, которые были усилены висящими друг напротив друга зеркалами Элигара и Метейна. Целью была белая ткань Анахема. Пусть они не способны уничтожить самого бога смерти, но если им удастся перерубить ткань, то он будет отброшен в небо этих божественных владений, в которых из-за отсутствия возможности летать, будет обречен падать до тех пор, пока не натолкнется на какую-нибудь ветку. «Погнали! Теотрояс!» Висящие зеркала Лигарой Метейна усилили выпущенные Элеонорой и снаряд света еще больше. В то же время Вензель и Зессия махнули мечами вниз. Три сияния пересеклись в одной точке, и прогремел чудовищный взрыв. Это была наилучшая и наимощнейшая атака, которую они втроем могли выдать в нынешней ситуации. Магическая сила Вензель с Элеоноры была увеличена до предела Эорнесом, и вдобавок усилена Лигарой Метейном, которым еще и сопутствовал Теотрояс Элеоноры. Однако... да ну... шокированно воскликнула Элеонора. Ткань не была разорвана, их сфокусированная атака в полную силу никак не навредила даже ткани его тюрбана. «Оно и неудивительно, ведь я Анахем, единственный бог, обладающий основой смерти». Анахем резко дернул ткань и потянул к себе. «А!» Шею Зессии снова сдавила, и Элеонора тут же напрягла руки. «Ах!» Бог смерти потянул ткань еще сильней. Его экстраординарная физическая сила заставила Элеонору Зессии двигаться по изумрудному ветру в обратном направлении. Ах! В следующее мгновение их оттянуло и отбросило в противоположное ветру направление, а Анахем за счет противодействия запрыгнул на изумрудный ветер, поменявший с ними местами. Его пронзительный взгляд пал на Энну Суона. «Это конец!» Он вложил в руку магическую силу и безжалостно махнул ладонью вниз, собираясь этим ударом обезглавить Энна Суона. «Ах!» – произнесла Энна Суона. Её лицо окропила алая кровь, а глаза округлились от удивления. Запястье бога смерти Анахема взлетело в воздух. «Я ведь сказала тебе, поговорим как-нибудь в другой раз». Богиня рождения Вензель вновь преградила Анахему путь и отрубила ему руку по запястью своим темно-синим щитом. Щит рождения жизни Авра Хелиан, обладающий невероятной магической силой, испустил еще более яркое божественное сияние, словно проявив свою истинную мощь. «Или же ты хочешь сразиться со мной здесь?» Изумрудный ветер разбушевался и сбросил Анахема, стремительно падая вниз. Он восстановил равновесие флесом и пронзительно взглянул вперед. К нему медленно спускалась Вензель, позади нее находился ствол огромного древа, а под ней сплошная безбрежная морская гладь. Древо росло не из земли, а из моря. Его корни без конца разветвлялись и достигали морского дна. В великом древе моря матери? Должно быть, она с самого начала планировала добраться сюда. Дующий в небесной сферической кроне ветер огненной росы в итоге прибывает в великое древо моря матери и превращается в дождь. Использовав это, Вензель заманил Анахема в собственные божественные владения. «Я, Анахем, от своих слов не отказываюсь, где бы ни оказался. Верни огненную росу!» Коротко сказал бог смерти Анахем, посмотрел вверх и по прямой прыгнул к Аннасоона, который окутал изумрудный ветер. «Море матери нежно укутает тебя и дарует спокойный сон». Поверхность воды взметнулась, словно фонтан, и божий лик Анахема окутала внезапно появившаяся огромная водяная рука. Он попытался отрубить ее, однако его ладонь просто рассекла воду. Морская вода в мгновение ока полностью покрыла его тело и заперла бога смерти внутри водной сферы. «Вся вода в великом древе моря матери – все равно, что мои собственные руки и ноги, бог смерти. А теперь будь добр, ложись спать». Заключенный в сферу Анахем начал погружаться в море. Корни огромного древа извивались, словно живые, и стремительно оплетали его. Бог смерти вкладывал магическую силу, пытаясь выбраться оттуда, однако корни с водой даже не дрогнули. Вензель – богиня, правящая великим древом моря матери. Покуда на ее стороне все божественные владения целиком, даже бог, повелевающий концом жизни, не сможет легко ее одолеть. Гавел. Свет сконцентрировался в божьем лике, а затем взрывоподобно распространился. Раздался оглушительный раздирающий уши грохот, и великое древо моря матери содрогнулось, однако божественные владения, взращивающие жизнь Вензель, оказались крепкими. Хотя, приняв в лоб взрыв основы Анахема, древо и корни были сильно повреждены, морская вода испустила темно-синий свет и начала стремительно их восстанавливать. После чего они в мгновение ока вновь стали прежними. «Вау! Не думала, что бог применит Гавел!» К богине рождения вместе с Аннасоной подлетели Элеонора и Зесси и взглянули в ту сторону, где только что был Анахем. Он полностью исчез. «Все ли будет нормально с порядком, раз этот бог сгинул?» Беспечным тоном спросила Элеонора, подняв указательный палец. «Основы сгинувших богов достигают места, ведущего к концу жизни. Иссушающий пустыни смерти фундаментальная в осаду круговорота Дакукадата. Иными словами, божественных владений, которыми правит бог смерти. Все прочие боги встречают там свою полноценную кончину, однако порядок бога смерти не имеет конца, и его основа с божьим ликом просто восстановится». «Выходит, он жулик?» На ее вопрос Вензель ответила лишь улыбкой. «Это уж точно. Я совсем не горю желанием биться с тем, кто вообще не может сгинуть. Такого типа придется доверить Аносу», — сказала Элеонора. «В великом древе моря матери нам ничто не угрожает. Порядки четырех фундаментальных богов славятся абсолютностью в своих собственных владениях. Не имея возможности толком проявить силу в море рождения, даже бог смерти не сможет мне противостоять. Ну раз так, то мне хочется немного отдохнуть». Улыбнувшись, Вензель повернулась к огромному древу. «Давайте отправимся туда». Они вчетвером полетели к большому дереву. Обогнавший девушек сбоку, ветер огненной росы взмыл высоко в небо по восходящему воздушному потоку. Там изумрудный ветер завихрился и стал постепенно превращаться в облака, из которых пошел дождь и спускающий синий свет. Огненная роса из ветра превращалась в воду. «Прошу сюда. Это место не предназначено для проживания смертных, поэтому стульев тут нет». «Ничего». Девушки уселись внутри дыры в огромном древе. Греясь в лучах нежного света и теплого ветра, Элеонора вздохнула с облегчением. «Кстати говоря, Вензель, ты что-нибудь поняла насчет того, что Эннасон якобы украла огненную росу? Я вот лично совсем ничегошеньки». «Нет, могу лишь предположить, что без моего ведома с Дакукадаты произошло нечто странное». С растерянным видом сказала Вензель. Бог углубления Дельфред выдвинул гипотезу о том, что причиной уменьшения текущей огненной росы является хаос, носителем которого является владыка демона Фанос. Бог смерти Анахем же куда более непосредственно заключил, что ее украла Эннасуона. По всей видимости, с фундаментальным садом-круговоротом сейчас происходит нечто необъяснимое для всех четырех фундаментальных богов. Меня тоже беспокоит этот вопрос, но сперва я должна помочь Раузелю. В связи с тем, что они выманили Анахему из тех божественных владений с цветником, то богу цветения, по идее, ничего не должно угрожать. И тем не менее, если оставить его одного, то и он тоже может сгинуть. «Бог цветочков нам помог», — сказала Зессия. Именно благодаря тому, что бог цветения выпустил пыльцу, они смогли оседлать ветер огненной росы и добраться до божественных владений Вензель. «На сей раз я выручу его и отблагодарю». Она резво вскочила на ноги. Я тоже помогу ему. А вам это странным не кажется? Зачем бог убивал богов? Не знаю. Похоже, богине рождения больше нечего было сказать в ответ на вопрос Элеоноры. «Бог селекции — это тот бог смерти?» — спросила Зесси. «Вероятность этого существует, но сказать наверняка пока нельзя. Даже думать не хочу о том, что кто-то из четырех фундаментальных богов мог так поступить». У Вензель был мрачный вид. А я думала, что божество, называемое богом селекции, существует. Выходит, я была не права?» В ответ на вопрос Элеоноры Вензель опустила взгляд и, поразмышляв какое-то время, сказала: «Порядок, убивающий богов, по сути, вообще не должен был рождаться. Ведь все боги существуют, чтобы поддерживать порядок мира. Уничтожение бога цветения и остальных богов из тех владений приведет лишь к нарушению порядка». «А, ясно, ясно. И ведь не поспоришь. Но чем тогда является этот бог селекции Румуэно?» «Должно быть, это неофициальное имя данного бога. Я думаю, что кто-то из богов, находящихся в Дакукадате, назвался богом селекции и уничтожает богов», — с горечью сказала Вензель. «Обезумевший бог. Ты имеешь в виду бога, обладающего чувствами, так? Мне весьма трудно в это поверить». «Бог, убивающий богов, порядок, уничтожающий порядки, нечто, по идее, вообще невозможное для богов. Даже сошедшая сама от ненависти богиня аборта пыталась уничтожить себя и богиню рождения для того, чтобы погубить нарушающую порядок Эннасуона. То есть ради всего порядка. Для бога нет никакой выгоды просто так уничтожить бога цветения и других богов. Так кто же такой этот бог селекции? И для чего он уничтожает богов?» Что-то я совсем запуталась. Как бы там ни было, почему бы нам сперва не пойти помочь богу цветения, а затем не дать Аносу выяснить все остальное?» — сказала Элеонора. Вензель погрузилась в раздумья. «Нам нельзя рисковать. Если Эннасуоне придет в небесную сферическую крону, есть вероятность того, что туда снова нагрянет Анахем, и не факт, что мы сможем постоянно сбегать от него, пользуясь тем же способом. Но если мы оставим Раузала там одного, его в любой момент может прийти уничтожить бог селекции. Анахему нужна только Эннасуоне, так что я прошу вас защищать ее здесь, Элеонора, Зессия. Я скажу великому древу моря матери связывать всех остальных. Даже если заявится бог смерти, это выиграет время до моего возвращения», — с решительным видом сказала Вензель. «Я же вернусь в небесную сферическую крону и помогу Раузелю».